любви. В мечтах летаем где-то, мы вместе до зари. Мед поцелуев страстных ты нежно даришь мне. В глазах твоих прекрасных тону я как во сне. Мой ангел страсти неземной, я так хочу.